Глава 11. Дождь. «Худшее позади», — подумала я. Но я забыла о неподкупной Фемиде цвета розового леденца. Обернулась и оказалась лицом к лицу с Паломой. Вид у нее был крайне недовольный. «Могу я узнать, во что это вы решили поиграть?» — спросила она суровым тоном, напомнившим мне мадам Бейо, мою последнюю учительницу. «Ни во что». Ответила я слабым голосом, прекрасно понимая, что веду себя как маленькая девочка. «Вы наметили какие-то особые дела на завтрашний вечер?» Продолжала она свой допрос. «Да нет, не в этом дело». «А в чем же, позвольте узнать?» «Я считаю, что это нехорошо». «Но почему, объясните?» Настаивал неумолимый следователь. «Почему? Если бы я знала». И вдруг хлынул дождь. Глава 12. Сестры. Ох уж этот дождь. В моих родных краях всю зиму лил дождь. Солнечных дней я не помню. Все дождь да дождь, грязь, холод, промозглая сырость, влажная одежда. Волосы сколько ни сушись у огня, до конца все равно не высохнешь. Сколько раз я вспоминала тот дождливый вечер, сколько раз все снова и снова думала о том, что произошло тогда, 40 лет назад. И что воскресло в памяти сегодня под шум дождя? Ох уж этот дождь. Мою сестру назвали именем девочки, которая родилась до нее и сразу же умерла. А ту назвали именем нашей покойной тети. Лизетта была настоящей красавицей. Я знала это еще, когда была совсем маленькой. Мне неоткуда было взять внятного представления о красоте, но я чуяла ее душой. Дом у нас об этом, как, впрочем, ни о чем другом не говорили. Зато я слышала перешептывание соседок, когда сестра проходила по улице. «Такая красотка и без гроша! Хорошего не жди!» — предрекала галантерейщица, провожая нас взглядом, когда мы шагали в школу. Я некрасивая, нескладная, убогая, крепко держалась за руку Лизетты, а она шла легким шагом, высоко подняв голову, и все встречные щедро сулили ей самое мрачное будущее. В 16 лет она уехала в город нянчить богатых детей. Мы не виделись с ней целый год. Она приезжала на Рождество и привезла невиданные подарки, пряники, яркие ленты, мешочки с душистой лавандой. Гляделась она королевой. Ни у кого не было такого нежного, точеного, веселого личика, как у нее. Впервые кто-то говорил с нами, что-то нам рассказывал, а мы жадно слушали, девясь каждому слову, слетавшему с уст сестры, которая покинула бедный крестьянский дом и жила в доме богатых. Она открывала нам неведомый мир, разноцветный, нарядный, сияющий. В нем женщины днем разъезжали за рулем автомобиля, а вечером возвращались домой, где было полным-полно разных механических штук. Одни умели делать вместо людей всякую работу, другие, стоило повернуть ручку, рассказывали обо всем, что делается на свете. Подумать только, в какой нищете, духовной и физической, мы прозябали. От нашей деревни было всего 50 километров до большого города и 12 до крупного поселка. Но мы влачили жизнь средневековых крестьян, полную лишений и тягот, и твердо знали, что обречены оставаться темной деревенщиной, думая, что и теперь найдется в каком-нибудь глухом углу горстка дряхлых стариков, которые знать не знают, что такое современная жизнь. Но у нас-то в семье все были молодые, работоспособные, и вот поди ж ты. Лизетта рассказывала о ярко освещенных, украшенных к рождественским праздникам улицах, а для нас это были диковинные вещи, о каких мы и не подозревали раньше. Потом она снова уехала. Несколько дней после ее отъезда мы еще разговаривали друг с другом по инерции. За ужином отец высказывал свои суждения по поводу того, что услышал от дочери. «Во дает, во чудно». А потом снова все замолчали, и только недовольные окрики нарушали тишину, давившую на нас как проклятие. Стоит мне это вспомнить, дожди без конца и покойники, покойники, покойники. Лизетта носила имя двух покойниц, мне досталась только одна — меня назвали в честь бабушки с материнской стороны, которая умерла незадолго до моего рождения. Братья носили имена убитых на войне кузенов. Наша мама — имя умершей родами двоюродной сестры, которую она глаза не видела. Так мы и жили, храня молчание в мире покойников. Но вот однажды ноябрьским вечером из города вернулась Лизетта. Ох уж этот дождь, как хорошо я его помню. Он барабанил по крыше, все дороги раскисли, у ворот нашей фермы непролазная грязь. Серое небо, ветер и неизбывное ощущение промозглой сырости. Она угнетала так же, как угнетала жизнь, безликая и беспросветная. Мы сидели возле очага, тесно прижавшись друг к другу. И вдруг мама встала, нарушив этот щенячий уют. Мы недоуменно уставились на нее, она направилась к двери и, подчиняясь необъяснимому порыву, распахнула ее. Дождь. Все дождь и дождь. На пороге неподвижная, с прилипшими к лицу волосами, в промокшем платье и набрякших от воды грязных туфлях, стояла Лизетта, глядя прямо перед собой застывшим взглядом. Как о ней догадалась мама? Женщина, чья любовь к детям выражалась разве что только в том, что она их не колотила. Грубая, неграмотная, она рожала детей точно так же, как копала землю, кормила коров и кур, и никогда не называла их даже под данным при рождении именам, которые вряд ли и помнила. Так что же ей подсказало, что дочь, полумертвая от усталости, стоит перед дверью под проливным дождем и, молча, даже не думая постучать, ждет, чтобы кто-нибудь открыл ей и пустил в тепло? Или материнская любовь — это и есть инстинктивное чутье к боли своего детища? Искра сострадания, которая дремлет в каждом человеке, даже если он обречен жить нечеловеческой жизнью? Так думал Люсьен. Мать, любящая своих детей, говорил, он всегда знает, когда им плохо. Но я с ним не согласна. Хотя я не виню ни в чем мать, которую трудно назвать матерью. Бедность безжалостно выкашивает в человеке сочувствие к ближнему, опустошает его душу, лишает каких бы то ни было эмоций, чтобы он мог тянуть свою лямку. Нет, я не верю в красивые сказки. Не материнская любовь вела мою мать, а исконно присущее бедняку ожидание несчастья. Бедняк рождается с ним, оно укоренено в нем, и оно подсказало ей, что у таких бедняков, как мы, неминуемо наступает вечер, когда обесчищенная дочь возвращается под дождем и ветром к домашнему очагу умирать. Лизетта прожила на свете ровно столько, сколько было нужно, чтобы выносить ребенка. А новорожденный сделал то, чего от него ждали. Умер через 3 часа после рождения. Из этой трагедии, которую мы, родители, считали естественным ходом вещей, и огорчились не больше, хотя и не меньше, чем если бы потеряли козу, я вынесла 2 истины. Сильные живут, слабые умирают. Счастье и несчастье зависит от твоего места на общественной лестнице. Лизетта была красивой и бедной, я некрасивой и умной, но меня тоже постигнет несчастье, если я попытаюсь, используя свои способности, посягнуть на другой социальный уровень. Но поскольку перестать быть собой и поглупеть я не могла, то нашла другой выход – затаиться, не выдавать себя и никогда не иметь дела с людьми из чужого мира. Из молчуния я стала еще и подпольщицей. Внезапно я поняла, что сижу у себя на кухне в Париже, в самом сердце враждебного мира, где выкроила себе крошечное тайное убежище, которое никогда не покидаю. Сижу и плачу. А на меня сочувственно смотрит, держит за руку и ласково поглаживает маленькая девочка. Поняла, что обо всем рассказала. О Лизетте, о своей матери, о дожде, о растоптанной красоте, а главное, о злой судьбе, которая посылает возжелавшим заново родиться мертвым матерям мертворожденных младенцев. Я плакала горько и неудержимо, рыдала вовсю, но вместе со смущением чувствовала необъяснимое счастье от того, что взгляд Паломы, суровый, отчужденный, все теплел и теплел, согревая мои безутешные слезы. «Господи!» — сказала я, немного успокоившись. «Прости, Палома, я такая глупая!» «А знаете, мадам Мишель?» — сказала она в ответ. «Благодаря вам у меня появилась надежда». «Надежда?» — переспросила я, трагически всхлипывая. «Да», — сказала Палома. «Теперь я думаю, что переломить судьбу все-таки возможно». Мы просидели с Паломой довольно долго, держались за руки и молчали. У меня появился друг, добрая, 12-летняя душа, и я испытывала к Паломе горячую благодарность, хоть и понимала всю несуразность своей привязанности. И все же, при всей впечатляющей разнице в возрасте, положении, житейских обстоятельствах, мы с ней были друзьями. Когда Соланж Жос пришла за дочерью, мы с Паломой заговорщически, как закадычные подружки, переглянулись и распростились, уверенные, что скоро увидимся вновь. Дверь за ними закрылась, я уселась в кресло перед телевизором, положила руку на грудь, послушала, как бьется сердце, и себе на удивление громко произнесла: «Может, это и значит жить».